Глава 11. Уже много раз опускался ихтиандр на дно морское в поисках жемчуга. Работал он добросовестно, выполняя условия контракта. Больше недели Зурита добивался от него согласия, необходимого для выполнения своей заветной мечты. И все это время постоянно получал отказ. Казалось, ничто не могло сломить упорство ихтиандра. И тут Дон Педро применил запрещенный прием. Он начал шантажировать его своим намерением расправиться с ребенком. Зурита так и не добился от пленников, откуда и зачем они плывут, и из их молчания сделал неверный вывод, что Каролина – дочь ихтиандра. И хотя девочка это отрицала, ее некоторые внешние сходства с ихтиандром и привязанность друг к другу убедили Дона Педро в своей правоте. Зурита сначала пообещал, а затем и приступил к выполнению своей угрозы. Разлучив друзей, он запер девочку одну на всю ночь в темную комнату. Ее крик и слезы решили все сразу. Ихтиандр понимал, что Зурита – хозяин положения, и вынужден был подчиниться его требованиям, глубоко в душе затаив надежду на спасение. Кроме того, нужно было любым способом вернуть себе оружие и систему обратной связи, которые не должны были оставаться в чужих руках. Дон Педро, видимо, не смог разобраться ни с аппаратом, ни с ружьем. Осталось заключить договор. «Мне нужно...» Сделав паузу и сощурив глаза, как будто он что-то проигрывает в памяти, 10 000 жемчужин. Проговорил, наконец, Дон Педро. «Сколько?» С невозмутимым видом Зурита повторил цифру. «Это же несколько миллиардов долларов! Что вы будете с ними делать?» «А ты, я вижу, не терял времени зря. Уже понимаешь кое-что в жизни. Ха, что я буду с ними делать? Ты мне их достань. А я, будь уверен, соображу, куда применить». Дон Педро ухмыльнулся с таким видом, словно богатство уже лежало у его ног. «Теперь еще одно. Меня не интересует, сколько времени ты потратишь на эту работу, неделю или год. Но в твоих интересах сделать это быстрее. Я, конечно, рискую, выпуская тебя на свободу. Но ты должен помнить, твое бегство или попытка рассчитаться со мной приведут к тому, что твоя дочь и друг будут уничтожены. И это я повторять больше не буду. Усвоил?» Ихтиандр чуть заметно кивнул головой. «Вот и отлично. Люблю, когда меня с первого раза понимают». Спросив, когда же он получит назад свои отобранные вещи, Ихтиандр услышал. «Аппарат я верну, а ружье нет. Я тебе не верю и не хочу рисковать. Думаю, что в случае опасности тебе будет достаточно и кинжала, но учти». И Зурита вытащил из двух карманов пистолеты. Уже к концу первого дня ловли жемчуга Дон Педро заметил пристальное внимание к происходящему своих охранников. Ему вспомнился бунт на старой шхуне «Медуза», который произошел в похожей ситуации. Тут он вновь подумал о человеке, которому полностью доверял. На следующий день он не взял охрану, но, оставшись один на один с ихтиандром, почувствовал себя неуютно. Выбора не было. Он в спешном порядке отправил с посланием Джонса. Наступил очередной день поисков жемчуга. Всю предыдущую ночь ихтиандр не спал. Каролина чувствовала себя все хуже и хуже. Кашель ни на минуту не прекращался, несмотря на назначенное лекарем Зуриты лечение. А приступы удушья мучили ее все чаще. По всему было видно, что болезнь, наступившая после такого длительного переохлаждения, прогрессирует. К утру измотанная кашлем девочка забылась и заснула. А ихтиандру уже нужно было вставать. После третьего погружения на дно ихтиандр всплыл к лодке и вручил найденное сокровище Зурите. «Что-то сегодня совсем плохо», — проговорил Дон Педро голосом, не соответствующим неистовому блеску его глаз. Он с восхищением рассматривал огромную, молочно-белую, отливавшую серебром жемчужину величиной около 4 сантиметров. Ихтиандру устало вздохнул, нырнул и, опустившись на дно, быстро уснул. Безвыходное положение, в котором он оказался, отнимало последние силы. Его тиран все рассчитал точно. Ихтиандр был полностью лишен инициативы. Он не мог сбежать, ибо от этого зависела судьба 2 человек. Размышления об отце тяжелой болью отдавались в сердце. Он не знал, где сейчас профессор Сальватор, и не мог помочь в случае, если помощь была действительно нужна. Он спал. Ему снилось ласковое море, насквозь пронизанное полуденным солнцем, в котором отражалась бриллиантовая россыпь звезд. Это было так красиво. Но вот чувствительные рецепторы его вдруг уловили некоторый перепад давления, возникающий от перемещения в воде крупного тела. Вздрогнув, Ихтиандр проснулся и, очень быстро придя в себя, приготовился к схватке. Предчувствие его не обмануло. Он увидел 2 обладавших довольно внушительными размерами стервятниц, которые, не заметив мирно спавшего на дне Ихтиандра, заинтересовались лодкой. Они внезапно набросились на весла, и одно из них быстро уничтожили. Растерявшийся Дон Педро попытался отбиваться обломком, оставшимся у него в руках, позабыв от страха про ружье. На мгновение у Ихтиандра мелькнула мысль: пусть все идет своим чередом. Но недолго он оставался в бездействии. Лодка была перевернута, и Зурите грозила неминуемая гибель. Предвкушая это, подводные твари медленно, словно нехотя, кружили около обреченного. Ихтиандр ударил неожиданно, и одна из акул тут же пошла ко дну. Другая, развернувшись, бросилась на смельчака, но, получив зуботычину обломком весла, нанесенную Зуритой, ушла в сторону и исчезла из поля зрения. Люди пытались перевернуть лодку, и с большим трудом им это сделать удалось. «Вот уж никогда не думал, что мы встретимся, и тем более не предполагал, что окажусь у тебя в долгу», — проговорил Дон Педро, забравшись в лодку. «Ну что ж, я умею быть благодарным». Устроившись на корме, он с недоумением уставился на большое количество щепок, медленно кружившихся вокруг, которые совсем недавно еще представляли собой орудие гребли. «Я поплыву на берег, за веслами». «А ты думаешь, эти твари не вернутся?» Зурита с беспокойством оглянулся. Он был не робкого десятка, но только что побывав на краю гибели, он не хотел оставаться один на один с неизвестностью. Ихтиандр пожал плечами. «Ха, более дурацкого положения и не придумаешь», продолжал ругаться Дон Педро. «И что это меня сегодня на весла потянуло? Ведь лодка с мотором стояла готовой. Ладно, плыви». Но прежде чем Ихтиандр нырнул, Зурита вновь остановил его. «Нет!» — крикнул он. «Подожди! Как только охрана увидит тебя, они расправятся с твоим другом, а затем и с тобой, и выяснять ничего не будут. Черт!» — выругался он, понимая, что сам загнал себя в ловушку. «Видит Бог! Нелегко дается мне это богатство. Придется вместе плыть». И они поплыли. Зурита в лодке, подталкиваемый Ихтиандром. Пространство преодолевалось с трудом, но к вечеру они все же добрались до берега. А на острове уже ждал капитан Джонс. Слушая шкипера и наблюдая за его непроницаемым лицом, Дон Педро с каждой минутой все отчетливее понимал, что тот что-то недоговаривает.